Глава 10. Ловушка для пчел. «Слать бы тебе конверты, как Кай Герди. Кубики изо льда прямиком в никуда. Знать бы хотя бы с кем ты, да как ты. Честно кормлю кота, поливаю кактус. Бумбокс. Та что». Зоя очень хотела увидеть Яну снова. Разговор с Ником не давал ей покоя. Ник был лучшим другом Влады. Он бы сказал, если бы Зоя совершала ошибку. Одобрение Ника было гарантией того, что с неба не спустятся три фурии и не проклянут Зою за радость. Зоя также боялась радости, как и скучала по ней. Ник сказал, что она имеет право быть счастливой. Зоя в это не верила, но была готова притвориться, что это так, чтобы испытать это прекрасное чувство снова. Вчерашняя ночь окрасилась для нее в теплый ореховый цвет. Как у макадамии или густого гречишного меда, как глаза Яны, которые так внимательно читали безмолвные движения ее губ, чутко реагировали на каждый взмах ее ресниц. Зое до сих пор казалось, что она окружена этим теплым цветом и медовым ароматом, словно вокруг нее велись тонкие нити, сплетая узлы, и тянули прочь из квартиры, на юг Москвы, где обитал источник этого тепла, где жила хозяйка этих внимательных глаз. Помимо теплых нитей были и другие, холодные, цвета ледяного кобальта. Холодные нити напоминали железные струны гитары. Натянутые до предела, они звучали низко и строго. Они укоряли и обвиняли. Одни нити тянули к Яне, обещали радость и тепло. Другие больно вонзались в кожу и удерживали, как уздечка. Зоя накинула на плечи красное пальто и вызвала такси. С каждым километром, который автомобиль преодолевал по московским пробкам, сердце Зои стучало все быстрее. Казалось, еще немного, и оно выпрыгнет из грудной клетки и помчится вскачь по шоссе, устав ждать встречи. Устав ждать тепла. Ведь сколько человек может прожить без тепла? Очевидно, дольше, чем без еды и воды. Но сколько? Когда Зоя нажала на звонок, рука задрожала, но это была приятная дрожь бегуна, стоящего на старте за секунду до свистка. Утренняя бодрость вернулась, и Зоя ощущала, как неуемная энергия разливается по телу горячим потоком. Зоя не смогла сдержать улыбки, когда Яна появилась перед ней. Закутанная в огромный махровый халат, с тюрбаном из полотенца на волосах, Яна напоминала большую пушистую гусеницу. «Привет», — эхом отозвалась хозяйка квартиры, не сводя глаз Зои. Взгляд Яны остался прежним, уверенным, отчаянным, как и прошлой ночью. Глаза орехового цвета горели огнем, радужка сияла, отражая свет лампы на потолке. Зоя ощутила, как медовые нити обнимают ее, согревая теплом. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. «Пригласишь меня?» «Заходи». Зоя с готовностью шагнула вперед. Яна замешкалась и не успела отойти. Зоя услышала пряный запах шампуня, заметила влажную прядь волос, выбившуюся из-под полотенца. «Проходи на кухню, я сделаю кофе», — хрипло сказала Яна, отступая еще на несколько шагов. Но не ушла и не повернулась к Зое спиной, словно не могла перестать смотреть на нее. «Ладно», — согласилась Зоя, снимая пальто. Повернулась обратно, и зрительный контакт вновь восстановился. Они, словно два магнита, противоположно заряженные, неизменно тянулись друг к другу. Судя по неотрывному взгляду Яны, та тоже это чувствовала. Зоя не выдержала и протянула руку, чтобы поправить прядь ее волос. Яна испуганно отшатнулась, и Зоя оцепенела. Она ожидала, что Яна теперь отодвинется, но та стояла неподвижно. Они опять замерли, как две пчелы, угодившие лапками в банку с медом. «Прости». Яна наконец-то отстранилась. Она все еще тяжело дышала и была очень бледной. «Я была не готова». Зоя кивнула. Двигаться ей не хотелось. Казалось, что лишние шаги заберут накопленное тепло. «Мне нужно...» Яна сглотнула и качнула головой, разматывая тюрбан на волосах. «Я пойду у волосы высушу. Скоро вернусь. Я быстро». Она скрылась в ванной. Зоя ожидала услышать шум фена, но вместо этого из-за дверей донесся плеск воды. Зоя пожала плечами и прошла вглубь квартиры, изучая обстановку. Это была крохотная однушка с балконом в гостиной и кухней меньше Зоиной гардеробной. Мебель с первых страниц каталога Икеи, белые стены. Зоя заглянула на кухню и увидела на столе открытую пачку сосисок, а на плите — кастрюлю с кипящей водой. Зоя наугад повернула вентиль и понадеялась, что ничего не взорвется. Огонь послушно потух. Вернувшись из кухни в единственную комнату, Зоя без особого интереса оглядела полупустой книжный шкаф и серый уродливый комод. Села на диван, на котором едва не заснула вчера ночью, внезапно почувствовала магию. Это было настолько невозможно и нереально, что поначалу Зоя не поверила своим ощущениям и лишь потом встревоженно вскочила на ноги. «Магия? Здесь? Откуда?» Яна точно не ведьма и не анимал. В этом Зоя была уверена. Но тогда кто? Что? Зоя оглянулась на дверь в коридор, в ванной все еще плескалась вода, и закрыла глаза, прислушиваясь к ощущениям. Живая магическая энергия была прямо здесь, в этой квартире, в этой комнате, совсем рядом. Она пульсировала, звала и отзывалась. Она звучала и нежным сопрано, и тяжелым басом, словно сразу несколько плетений обретали мощь единовременно. Влекомая зовом магии, Зоя подошла к серому комоду и открыла нижний ящик. Подняла стопку полотенец, хотя уже знала, что там увидит. Заставила себя не отпрянуть, а посмотреть на находку. Браслет сиял самоцветами. Магия в них искрилась, кружилась, смеялась, живая и свободная, заточенная в камне. Зоя услышала шипение и не сразу поняла, что все же не сдержала гнев. Это ее кудри превратились в змей. Медиаторский браслет. Зоя оказалась в логове медиатора. Она спешно вернула полотенце на место и закрыла ящик комода. Погладила себя по волосам, успокаивая рассерженные локоны и возвращая кудрям привычный вид. Что делать? Зоя закусила губу, размышляя. На ладони вспыхнул огненный шар. Спалить эту квартиру ко всем чертям и свалить отсюда быстрее, пока не приехали другие министерские псы, дружки этой. Кстати, об этой. Что она делает так долго в ванной? У нее там второй браслет? Ждет подкрепления? Или вызывает каменных псов? Творит какую-то другую мерзость с помощью ворованной силы? Пока Зоя медлила, шум воды затих, и дверь ванной открылась. Зоя едва успела спрятать пламенеющую ладонь за спину, когда Яна вышла из душа. Теперь на ней была футболка и домашние штаны. Волосы все еще мокрые, собраны в хвост. «Маску на лице пришлось срочно сделать, а потом смыть», — извиняющимся голосом произнесла Яна. «У меня очень сухая кожа. Если не нанесу что-то увлажняющее сразу после душа, тогда так стягивает лицо, что даже улыбаться больно». Словно в качестве доказательства, Яна улыбнулась широко и открыто. Зоя не знала, что отвечать. «Неужели Яна медиаторка? Неужели медиаторы могут так улыбаться?» «А ты одна живешь?» — наконец выдавила она. «Может, это не ее браслет? Соседа, например, двоюродной бабушки?» «Да», — Яна прошла на кухню. «Тебе кофе или чай?» — и щелкнула чайником. Зоя сжала руки в кулаки, и пламя с недовольным шипением погасло. «Я пойду. Мне друг позвонил. Что-то срочное». Пробормотала она, не особо заботясь о том, чтобы ее речь звучала внятно. Язык едва шевелился. Не дожидаясь ответа, Зоя схватила пальто и выбежала из квартиры так быстро, словно медиаторка мчалась за ней с чайником и чашками наперевес. Зоя выбежала из подъезда, запахнула пальто и быстрым шагом пошла прочь. Такси вызывать не стала. Хотела сперва проветрить мозги, хотя округа не то чтобы располагала к прогулкам. Бесконечные жилищные комплексы, образовывающие целые города. Тесные, фальшиво яркие, замаскированные красочными пластиковыми фасадами, смотрящие на мир тысячами черных окон, будто многоглазые титаны. Зоя нервно шагала по заиндевелому тротуару. Каблуки выбивали из асфальта крохотные льдинки. Мимо проезжали автомобили, сверкая фарами. Гудели, злились, лавировали, сдавали назад и снова пытались одолеть мощными черными телами узкие улочки, растянув пространство под себя. Зоя хотела курить. Она взмахнула рукой перед проходящим мимо пареньком. Он слушал музыку в наушниках, ёжился от холода, кутался в тонкую куртку. Паренек не сразу поднял недоуменный, на грани с вежливым недовольством, взгляд на Зою. Наверное, Зоя могла просто попросить, но не стала. Рука тянулась к сигарете, но еще больше к магии. Взгляд паренька остекленел вмиг. «Отдай сигареты и зажигалку». Тот послушно достал желаемое из карманов. Зоя закурила, пачку положила в карман пальто, на всякий случай. Парень стоял неподвижно, ожидал указаний. Зоя почувствовала себя глупо. Если уж так хотелось колдовать, так надо было не убегать из квартиры долбанной медиаторки, а устроить ей апокалипсис. Поджечь квартиру, как и собиралась. Превратить воду в водопроводе в болотную слизь. Заколдовать двери и окна, чтобы их нельзя было открыть. Отравить воздух. Но 10 минут назад Зоя была слишком шокирована, чтобы это сделать, а сейчас слишком напугана. Неужели за ней следят? И вчерашняя встреча в баре была не случайной. Неужели все вчера было продумано и подстроено? Ну да, логично. Яна же первая обратила на нее внимание. Зоя, очевидно, угодила в какую-то хитрую ловушку, как глупая пчела, которая вляпалась в липкий мед, как букашка, застрявшая в янтаре. Красиво, кто спорит? И очень страшно. Все, что она могла сделать — убежать. Невыносимая тяжесть собственной слабости навалилась на Зою, и она зарычала, ломая сигарету. Хотелось драться. Парень смотрел на Зою и будто не видел ее. «Приказать, что ли, меня ударить? Сможешь?» «Да», — раздался безликий ответ. «Ни удивления, ни сопротивления. Вообще никаких эмоций». «Сейчас он ее ударит». Точнее, попробует. Зоя блокирует удар, а затем сломает ему руку или ногу. Спокойствию и невозмутимости парня мог позавидовать киборг. Он молча стоял и ждал своей участи. Зоя поморщилась. «Уж лучше в воду копии кидать, чем с зачарованным биться. У воды и то больше чувств будет». «Ой, на кой ты мне сдался?» Зоя гневно растоптала окурок. Постояла еще секунду. Резко повернулась и пошла прочь, напоследок щелкнув пальцами. Взгляд парня прояснился. Кинула через плечо. «Иди домой, обо мне не вспоминай». Гнев и страх последовали за Зоей, как две верные собачонки. Страх клубился вокруг и заставлял видеть повсюду опасность. Зоя нервно огляделась. Не заметил ли кто, что она зачаровала прохожего? Не блеснет ли в ноябрьском сумраке камень на металлическом браслете? Гнев, в отличие от страха, гнездился внутри. Опухолью сидел в голове и в сердце, разъедал душу. Зое хотелось крушить и разрушать. Львиная доза гнева предназначалась ей самой. Зоя закурила вторую сигарету, проталкивая в легкие горькие дымы, и закашлялась. С мрачным удовлетворением повторила затяжку. Сигареты у паренька оказались дешевыми и мерзкими, от дыма слезились глаза. Почему она ничего не сделала? Зоя кашляла, брела по улице и стучала каблуками, пытаясь втоптать в асфальт собственную слабость. Почему сделала вид, что все в порядке? Ушла, как ни в чем не бывало. Испугалась? Да. Но не страх стал главной причиной ее позорной капитуляции. Зоя столько раз вымещала свою злость на гопниках и прочей швали, потому что не могла, хоть и мечтала об этом, встретиться в бою с истинными врагами, с медиаторами. А сейчас, когда цель была так близка, когда одно плетение, и Яна умерла бы в тот же час, в ту же минуту, Зоя убежала. От чего? Неужели из-за улыбки Яны? Открытой, широкой, из-за которой медовые глаза лучатся светом, а морщинки кажутся крохотными лучиками. Из-за того, что Зоя впервые за последние 3 года почувствовала тепло в ответ. И это была первая ночь, когда Зоя нырнула в другой мир. Закрыла за собой дверь крохотной однушки на окраине Москвы. Отрезала себя от внешнего мира, оставив за порогом скорбь, тоску и безнадежный траур по лучшей подруге, которая никогда не умирала. А потом позволила рукам Яны согреть себя, позволила себе притвориться кем-то другим. Всего на одну ночь она надела маску другого человека. Счастливого, свежего, энергичного, умеющего радоваться. Она чувствовала себя, как эти ЖК вокруг, со своими лживыми разноцветными фасадами из дешевого пластика. Посмотри в черные окна, зайди в темные узкие двери и увидишь правду. Яркие фасады — маскарад. Так и Зоя была этой ночью на маскараде. Маска оказалась такой удобной и теплой, что захотелось примерить ее еще раз. Еще раз окунуться в омут медовых глаз, почувствовать искреннее участие, обнимающее ее тепло и душу. Что ж, Зоя примерила, почувствовала и не смогла атаковать врага. Больше она такой ошибки не допустит. Не позволит эмоциям помешать. В следующий раз она... Стоп. Какой еще следующий раз? Неужто она собралась в третий раз встречаться с медиаторкой? Ну уж нет. Теперь она будет обходить Яну стороной, исключит все случайные встречи. Сделать это будет несложно. Уж где-где, но в подобных районах Зоя точно не была частым гостем. Зоя села на скамейку, согнав с нее парочку подростков. Скорее всего, тем показалось, что волосы Зои вздыбились змеями и зашипели. Чего только не померещится впечатлительной молодежи холодными вечерами. Зоя замерзла, но согревать себя заклинанием не спешила. Изо рта шел белый пар. Губы обветрились и саднили. Больше этого не повторится. Она проявила слабость, потому что была благодарна Яне за прошлую ночь. Раскисла, размякла. Что, если бы Яна вызвала подкрепление? Против спецназа министерства Зоя выдержала бы недолго. В конце концов, из них двоих именно Влада профессионально и, самое главное, на практике занималась боевой магией. У Зои как таковых стычек с медиаторами не было, не считая мелких административных нарушений, за которые ей прилетали штрафы. И что тогда? Арест, допрос, тюрьма. Хотя ее мать, наверное, была бы в восторге. Наконец-то дочь сделала бы что-то стоящее. Зоя совсем одеревенела и встала со скамейки. Пошел снег, превращаясь в звездопад под светом фонарей. Зоя облизала губы и побрела дальше. 3 года тьмы и холода. 1 ночь, в которую Зоя нырнула с головой, стремясь выпить столько тепла и нежности, сколько уместится в ее рваном сердце. И едва не вызвала этим эгоистичным желанием локальный конец света. Все решено. События сегодняшнего дня окончательно вынесли вердикт будущему Зои. Такие теплые ночи настолько аномальны для нее, что не могут больше повториться. Видимо, если Зоя еще раз почувствует себя счастливой, планета взорвется ко всем чертям. Или произойдет любая другая катастрофа такого масштаба. Зоя остановилась и тоскливо посмотрела в темное небо, откуда вереницы миниатюрных комет спускались снежинки. Утром ей приснилась Влада. Наверное, в этом был смысл и вполне определенный. Видимо, она настолько виновата перед Владой, что просто не может быть счастлива без нее. Что бы ни говорил по этому поводу Ник. Зоя хотела забыться. Хотела почувствовать себя прежней, беззаботной, легкой, пустой, воздушной, как французское пирожное. Еще как хотела. Она возжелала избавиться от боли, поставить ее на паузу, и тут же получила свое наказание. Ей нельзя забывать. Она не имеет права забываться и тем более забывать. Ее счастье было вместе с Владой, и оно ушло вместе с ней. Влада была ее радостью, ее светом, ее теплом. Зоя пробовала кощунственно найти радость, свет и тепло на стороне. Возмездие настигло моментально. Больше она не посмеет забыть. Не посмеет забыться. Зоя усвоила урок. Автомобиль сквозь нервные пробки примчал Зою к бизнес-центру между Павелецкой и Добрынинской. Когда такси подъезжало, Зоя то подглядывала на часы, то мониторила центральный вход, он же выход. Через крутящуюся стеклянную дверь сотрудники покидали офисы, спеша укрыться от снега в метро. Вроде успела. Зоя прошла мимо охраны бизнес-центра, проигнорировала турникеты и повернула налево, где за стеклянной дверью виднелись столики и уютные кресла-кофейни. Бариста доброжелательно поздоровался, традиционно спросил имя и написал его на высоком белом стаканчике. Зоя забрала свой тыквенный латте и направилась к любимому диванчику в углу. К счастью, он пустовал. Зое уже не раз приходилось прибегать к внушению и освобождать диванчик силой. Сегодня ей отчего-то больше не хотелось никого зачаровывать. Да и вообще здесь, рядом с ней, Зоя старалась меньше колдовать. На всякий случай оставлять меньше следов. Ждать оставалось недолго. Рабочий день Влады заканчивался в 7, но раньше 8 она редко выходила из офиса. Почти каждый вечер заходила в кофейню, чтобы минут 20-30 посидеть в тишине с кружкой латте и горой взбитых сливок. Влада садилась за круглый стол возле окна, смотрела на проезжающие автомобили и слушала музыку, а может быть, аудиокниги. Зою всегда это интересовало, но она никогда не садилась ближе, чтобы услышать. Ее диванчик располагался в противоположном углу, и отсюда Зоя могла бесконечно долго наблюдать за Владой и не таиться. Обряд утраченных и найденных душ действует как ножницы. вырезает человека из его прежней реальности, обрывает все прежние связи, перемалывает в труху прежнюю жизнь, перекраивает память, а затем помещает человека в новую реальность. Была Влада Огарёва, ведьма, могущественная, дерзкая, амбициозная, стала человеком. Теперь Влада Огарёва — редактор. Работает 40 часов в неделю в какой-то крупной компании. У нее нет родителей, зато наверняка есть друзья из детдома. Только вот незадача. В последние годы Влада почти не поддерживает с ними связь и сама не знает почему. Отыскать Владу после обряда в ее новой жизни было практически невозможно для всех, кто знал ее прежде. Медиаторы, которых послали на поиски Влады, наверное, уже сотни раз проходили мимо нее, а то и общались с ней, без единого шанса узнать, что редакторка Влада и есть та самая террористка, разыскиваемая всем министерством. 3 года назад, когда с губ Зои слетело последнее обрядовое слово, больше всего на свете ей хотелось заснуть, отключиться от действительности, уйти от реальности так же быстро и безвозвратно, как это сделала Влада. Колдуны, участвовавшие в обряде, прощались с Владой, которая без сознания лежала на кушетке, и постепенно расходились. Подошел Эрта, коснулся плеча, сказал: «Я обо всем позабочусь». Зое уже было все равно. Как можно заботиться о том, чего больше нет? Ник же, напротив, решительно возразил: «Мы сами. Не возражаете, мастер?» Эрта кивнула и позволил Нику завершить формальности. Обряд утраченных и найденных душ к формальностям равнодушен. Ему нельзя приказать, им нельзя управлять. Но можно помочь плетению выполнить свое предназначение быстро и с наименьшими затратами силы, чтобы магия свершилась и растворилась в воздухе, избавившись от груза ответственности. Если бы колдуны после обряда просто оставили Владу на той кушетке и разошлись, вероятно, на следующее утро она бы проснулась с жуткой головной болью. Вспомнила бы про вечеринку, из-за которой оказалась в чужой квартире, а потом побежала бы на работу. В офисе ее личное дело уже лежало бы в отделе кадров. В телефоне был бы забит номер хозяйки квартиры, которую она арендует. В ящике комода — дипломы, которых Влада никогда не получала. На стенах — фотографии из путешествий, где Влада никогда не бывала. У плетения нет сознания, но есть задача. И цель — быстрее ее выполнить. Выдумывать прошлое на десятилетия назад, создавать родственные связи с новой семьей энергозатратно. Так что чаще всего люди, прошедшие через обряд, оказывались сиротами без рода и племени. Ник предложил попробовать создать для Влады семью, оставить ее в доме приятных стариков, недавно потерявших дочь. Глядишь, выяснилось бы, что у этой дочери была сестра. Плетение всегда выполняет задачу по пути наименьшего сопротивления. Если связь с новыми родителями сконструировать быстрее и проще, чем последствия вечеринки, тогда утраченная душа находит себя в новой семье. Зоя отказалась от этой затеи. Настоящие родители Влады погибли 10 лет назад. Зое и так было не по себе, что она вторгается в жизнь Влады, как избалованный ребенок в игрушечный дом. Она хотела минимизировать свое разрушительное влияние. Пускай после проведенного обряда это даже звучало смешно. И все же. Если можно было в новой жизни Влады оставить что-то из старой, Зоя хотела это сделать. Ник подхватил Владу на руки. Зоя взяла ее ладонь в свою, и они вылетели из окна квартиры, спрятались в серых московских облаках. Летели медленно, спешить было некуда, молча и величаво, как траурная процессия. Зоя сжимала руку Влады так сильно, что у той, наверное, остались синяки. На ее белой тонкой коже всегда легко оставались синяки. Наконец, Ник приземлился на крыше дома где-то в районе аэропорта. «Забавно», — подумала Зоя. Все началось на крыше и закончится». Влада лежала на шершавом черном покрытии. Глаза ее были закрыты, лицо расслаблено. Удивительно спокойная и понимающая, разумная и рациональная. Она будто бы слушала оправдания Зои и кивала. «Ну да, конечно, у вас не было другого выбора». А может, в Зое все это почудилось в очередном приступе вины? «Она очнется и нас уже не узнает, верно?» — спросила Зоя. «Верно. Но лучше, чтобы она нас вообще не видела. Давай не будем усложнять алгоритм для плетения». «Где мы?» «Тут много писателей живет. Улицкая и еще кто-то. Подумал, что Владе понравится их общество». Зоя промолчала и не стала говорить, что больше всего Владе понравилось бы общество колдунов и ведьм. Ей хотелось лечь рядом с неподвижной Владой, обнять, прижать к себе так крепко, чтобы они стали одним целым, и заплакать за них двоих. «Пойдём отсюда», — прошептала она. Ник искоса глянул на Зою. «Нужно подождать, пока плетение сработает. Тогда мы сможем узнать Владу в её новой жизни, если дождёмся сейчас». И добавил: «Если хочешь». Зоя тогда не двинулась с места. И с тех пор много раз прокручивала в памяти тот момент. Что, если бы она не осталась? Ушла бы и позволила магии разрезать связь между нею и Владой. Вдруг смогла бы жить спокойно, не выслеживая бывшую подругу в кофейнях после работы. Или наоборот, сошла бы с ума от неведения и невозможности заглянуть в её кобальтовые глаза, услышать её смех и голос, похожий на гитарный перезвон. Они с Ником накинули заклинание невидимости и стояли в гробовой тишине, когда Влада очнулась, поднялась, привычными и такими знакомыми движениями отряхнула джинсы. Затем нашла в заднем кармане брюк мобильный телефон. Проверила время, вскрикнула от удивления, и голос её прозвучал натянуто и фальшиво, словно Влада ещё не до конца поверила в ту реальность, где ей нужно было спешить в офис, и убежала в открытую дверь в подъезд. Зоя тогда держала кулак у рта, чтобы невзначай не закричать, и кусала себя за пальцы. Хотелось сбросить заклятие и подбежать к подруге. Она сама не знала, что её удержало в тот момент. Может быть, страх обнять и увидеть непонимающее и испуганное выражение лица Влады. Увидеть, что Влада её не узнаёт и больше никогда не узнает. Когда Влада ушла, а Зоя убрала кулак от лица, увидела, что тот мокрый от слёз и в крови. Она умудрилась прокусить кожу. Ник будто бы превратился в статую и вообще не двигался с места. Сперва Зоя обещала себе, что не будет искать встреч с Владой. Кем бы она теперь ни была, у неё своя жизнь. У неё новые друзья, новая работа, новые отношения. Быть может, и новая семья. Самым лучшим решением было бы найти свою дорогу, отгоревать, а потом отпустить. Зоя научилась горевать. А вот с отпусканием как-то не заладилось. Со своей дорогой и подавно. Спустя несколько недель Зоя узнала, где Влада работает. Следила за ней какое-то время. Вычислила, что по вечерам она часто заходит в кофейню и пьёт кофе. Может, ждёт окончания часа пик. Может, не хочет возвращаться домой к своему парню. В глубине души Зоя надеялась на второй вариант. Её нового парня она тоже выследила. Добродушный верзила по имени Фёдор. Такие в ромкомах играют дальних родственников, которые приезжают в Москву из деревни, привозят много гостинцев, умеют ухаживать за коровами и строить баню. Фёдор был программистом и вряд ли в жизни смастерил хотя бы табуретку. Зоя всё узнала о Фёдоре, и её просто тошнило от него. Владу бы тоже тошнило, будь она прежней. Новая же Влада слушала русский рок, смотрела «Властелин колец» в оригинале и покупала тофу. Фёдор вдобавок был вегетарианцем. Зоя ненавидела его свитера, его громкий смех, его бороду, которую тот изредка пытался отращивать, его друзей, таких же задротов-программистов, которые часами обсуждали компьютерные игры и несуществующие волшебные вселенные. Влада с энтузиазмом принимала участие в их играх, полюбила Dungeons and Dragons, ходила на сходки толкиенистов, и Зою это вводило в невероятную пламенеющую ярость. Порой Зоя чудилась, что это её стёрли из реальности и забыли добавить новую. Это у неё отобрали прежнюю жизнь и ничего не дали взамен. В какой-то степени она даже завидовала Владе. Зоя обещала не приходить и опять пришла. И приходила раз за разом, пока их односторонние свидания не превратились в пагубную привычку, в зависимость похлеще алкогольной, без которой Зоя уже не представляла жизни. Без этих встреч, пусть неполноценных, пусть воображаемых, но всё же встреч, Зоя становилась призраком. Сама переставала существовать. Сюда она приходила, чтобы подтвердить своё право на жизнь. Тут она вновь становилась живой и самой собой. Зоя пила латте мелкими глотками, следя за входной дверью. Первым, как ни странно, в кофейню вошёл Ник. Задержался у бариста, оплатил заказ, затем деловито уселся рядом с Зоей. Отвечая на незаданный вопрос, кивком указал на телефон. «Я тебе звонил раз 200 и столько же голосовых оставил. Как ты?» «Почему я должна как-то быть?» — съехидничала Зоя. «Иначе ты сюда бы сегодня не пришла». Вероятно, он что-то прочитал в лице Зои, потому что продолжил. «Что случилось?» Не хочу об этом говорить». «Ладно», — легко согласился Ник. Выкрикнули его имя, и он поспешил забрать чашку с кофе. В этот момент в кофейню вошла Влада. Уставшая, Зоя это видела даже издалека. Светлые волосы были собраны в хвост, на голове петухи. Строгий офисный костюм скрадывал фигуру, и Влада казалась серым бумажным человечком, плоским, недолговечным и очень боящимся воды. Влада делала заказ, а Ник стоял в зоне выдачи. Несколько секунд он любовался лучшей подругой, а потом решился повторить привычный фокус. Зоя знала, что будет дальше, и чисто рационально не видела в действиях Ника ничего крамольного. Но сама никогда бы не позволила себе подобного, а потому завидовала Нику и злилась на него. Ник едва заметно махнул рукой, и из бокового кармана сумки Влады выскочила на волю ключ-карта. Ник подобрал ее, нежно коснулся плеча Влады. «Держите, наверное, вы уронили». «О, спасибо большое». Влада прищурилась, узнавая. «Кажется, мы уже с вами виделись. Я каждый раз рядом с вами что-то роняю». «Вам повезло ронять что-то рядом со мной. Ведь я обожаю все находить». Ник был таким галантным, что Зоя заскрипела зубами. «Хорошего вечера». «И вам». Ник забрал кофе и вернулся к Зое. Он быстро дышал и двигался как-то чересчур резко, рывками. «Она сегодня не в духе». Зоя кивнула. «Ох, как бы она хотела сделать так же. Подойти и сказать что-то несущественное. Хорошего вечера, красивая сумка, что угодно. Редко задумываешься о том, какая это привилегия — говорить с родным и близким человеком. Произносить слова и знать, что тебя слышат». Эту черту Зоя не переступала. С одной стороны, боялась, что не сможет остановиться. Закрадывалась мысль, а если познакомиться? Подружиться. Соблазн будет слишком велик. Однажды, приступив черту, Зоя дойдет до конца и точно сломает жизнь Владе во второй раз. А как иначе? Что это будет за дружба? В бесконечном притворстве? Зоя не сможет лгать Владе, даже если захочет. Наверняка чем-то выдаст себя. И что тогда будет с Владой? Сумеет ли она сохранить рассудок? Нет. Зоя не будет рушить Владе ее новую жизнь. Она не осмелится. Она не имеет права. Зоя и тогда-то не имела права, а сейчас и подавно. А вот свою жизнь разрушать — это за милую душу, это всегда пожалуйста. Ник больше ничего не спрашивал, молча пил кофе и смотрел куда-то в потолок над Владой. «Я сегодня была у нее, у Яны, той девушки, с которой мы вчера... В общем...» Зоя выдохнула весь воздух из легких и выпалила. «Она из министерства». Ник поставил чашку на стол с такой силой, что молочная пенка взметнулась, как цунами, и выплеснулась за края. И уставился на Зою. Лицо его было напряженным и даже испуганным. «Ты цела?» «Что?» «А, да». «Что произошло? Она была одна? Как тебе удалось уйти?» «Через дверь». Зое хотелось огрызнуться, но она сдержалась. Она сама не понимала, почему обоснованная тревога Ника так ее раздражала. Казалась неуместной. Она снова впустила в грудь кислород и медленно выпустила его, чувствуя неясную дрожь внутри. «Думаю, она не знает, что я знаю. Я и узнала-то случайно». «Это как?» Зоя рассказала, как почувствовала магию, как открыла комод и увидела браслет. Поделилась подозрениями, что министерство ведет на нее охоту. Ник выглядел озадаченным. «Ты считаешь, что вчера в баре она с тобой заговорила специально? А ты так не думаешь?» «Я в замешательстве. Да, в первую очередь приходит именно эта мысль, что все было подстроено с самого начала». Ник замолчал, и Зоя его поторопила. «А во вторую очередь?» «Откуда медиаторы знали, что ты будешь в этом баре?» «Следили за мной». «Допустим. Ты говоришь, что медиаторка была без браслета». «Иначе я поняла бы, кто она. Почувствовала бы магию». «Совершенно точно. Других источников энергии ты не заметила?» «Не злись, подумай, это важно». Зоя покачала головой. «Хорошо. Значит, тебя выследила медиаторка без браслета, безоружная». «Может, у нее сообщники были неподалеку? «И что, они напали?» «Яна отвела тебя в укромное место и атаковала?» «Ну, можно и так сказать», — буркнула Зоя. Она уже догадалась, куда клонит Ник. «Значит, безоружная медиаторка выслеживала ведьму, чтобы увести ее в квартиру, где вы точно будете наедине. А значит, помощи Яне ждать неоткуда». «Очень сомнительная операция, не находишь?» «Ты считаешь, что все на самом деле было случайностью?» — хмуро спросила Зоя. Ник пожал плечами. «Глупо и отвратительно, но все же случайностью. Да и сегодня. Стала бы Яна оставлять тебя наедине с браслетом, если бы знала, что ты ведьма. Она как-то проявила агрессию?» «Нет. Она стеснялась, смущалась, но все же была милой. Нахера прятать браслет в комоде?» «Может, к ней должны были прийти гости или родственники? Ты говоришь, она живет в однушке?» «Ага, 30 метров от силы. Конура». «Ну, вот и спрятала, чтобы избежать ненужных вопросов». «Ты будто на ее стороне», — возмутилась Зоя. «Я на стороне здравого смысла. Не хочу, чтобы ты считала, будто я на тобой воспользовалась или чем-то тебе насолила. Я не хочу, чтобы ты посчитала ее личным врагом и принялась мстить. Это ясно?» Зоя промолчала, обдумывая слова друга. «Зоя, я серьезно. Сейчас все обошлось. Я на самом деле почти уверен, что ты осталась для медиаторки и просто гость ей на одну ночь. Не нужно усугублять, я тебя умоляю. Не связывайся с ней больше. Не ходи туда, забудь о ней. Тебе сегодня повезло, если бы Яна была с браслетом, возможно, живой ты бы не вернулась, понимаешь?» Зоя понимала. Опустила глаза, чтобы не смотреть на Ника. Тот уставился на подругу пристально, внимательно, будто пытаясь прочитать ее мысли и узнать, действует ли его увещевание. «То есть она не знает, что я ведьма?» «Зоя, забудь о ней. У нас сейчас есть дела важнее». Ник достал из кармана телефон и посмотрел на экран. Пришло новое сообщение. «Нас вызывают. Проверь свой». Зоя нехотя подчинилась. Действительно, ей тоже пришло приглашение от мастера Эрта. Покидая кофейню, Зоя напоследок обняла взглядом Владу, еще раз отметила, что та выглядит очень измотанной, и вышла на шумную улицу. Снег на мокром асфальте был похож на тонкий слой сахарной пудры на сгоревшем тесте. У Эрта было несколько квартир в пределах Садового кольца. В некоторых он жил, а какие-то использовал в качестве штабов во время восстаний. Сейчас Эрта назначил встречу на Маяковской. В этой квартире Зоя в последний раз была 3 года назад, когда прощалась с Владой. Обстановка не изменилась, будто бы ее законсервировали. Синие высокие вазоны с изысканными цветами, такого же цвета тяжелые портьеры на французских окнах в пол, пыльная благородная старина на паркете и обоях, карнизах и лепнине, громадных люстрах и мебели из какого-то темного дерева. Все так, как в тот день. Зое захотелось уйти, едва она переступила порог гостиной. Но Эрта ее уже заметил. Пожал руку Нику, галантно поцеловал руку Зои. «Безмерно рад тебя видеть. Надеюсь, вчерашний вечер прошел без приключений?» На один страшный миг Зоя испугалась, что Эрта все знает. «Очень досадно, что медиаторы так бестактно прервали наш разговор с вожаком-медвежонком». Эрта приобнял Зою за плечи и повел по коридору вглубь квартиры. Ник тенью следовал за ними. «Ну, это ничего-с. Мы еще обязательно продолжим. Мне доложили, что медвежонок и его верная волчица не очень хорошо себя чувствуют. Так что это терпит». Эрта привел Зою в просторный кабинет, где находились 5 человек. Они о чем то спорили и замолчали, когда вошли гости. «Госпожа Виолье, позвольте представить наших верных соратников. Здесь далеко не все члены легиона, с которыми вам еще предстоит познакомиться. И все же цвет колдовского содружества, главные действующие фигуры перед вами. Иван Ратинян, моя правая рука». Эрта засмеялся. «Сильный колдун, ученый и просветитель». Смуглый мужчина с черной бородой и черными же глазами встал с кресла и изящно поклонился. Он был, похоже, самым старым из всех присутствующих, не считая Эрта. Его лицо показалось Зое знакомым. «А вы, случайно, не знали моего отца Андрея Виолье?» Ратинян расплылся в улыбке. «Мы вместе работали. Бывало, что у вас дома допоздна задерживались. И тебя я помню еще совсем малышкой. Точнее, вас, госпожа Виолье». Он еще раз шуточно поклонился. «Да можно на «ты».» Зоя смутилась, и одновременно ей стало очень лестно, что бывший коллега и приятель отца теперь ее соратник. «Лилия Джапаридзе», — продолжил представлять Эрта. «Наша удивительная находка, молодое дарование». Лилия оказалась хрупкой и совсем молоденькой девушкой. Высокая, стройная, как сурикат, с таким дерзким выражением лица, будто она не здоровалась, а вызывала Зою на поединок. Видимо, ей настолько часто приходилось доказывать более взрослым и опытным членам легиона, что она не ребенок, что это выражение приклеилось к ней. Дальше все повторялось. Эрта называл имя и фамилию, порой титул, обязательно добавлял несколько хвалебных определений, а колдун или ведьма кивали или кланялись Зое. Та внимательно слушала и наблюдала, стараясь всех запомнить. Граф Игорь Контакузен был хмурым и бледным юношей, одетым в черное. Он держал трость и изредка выстукивал что-то о паркет. Зоя подозревала, что это были сигналы СОС, настолько у парня было скучающее выражение лица. Княгиня Александра Любомирская, в отличие от графа, была сама любезность, словно отчаянно пыталась соответствовать фамилии. Она расцвела, когда Эрта ее представил, зарделась от его комплиментов, игриво махнула рукой, засмеялась, поправила волосы, попросила Игоря Контакузена перестать стучать, сказала Зое, что рада ее приветствовать в их компании. И совершила еще миллион действий, которые Зоя не успела запомнить. Далее пришел черед Максима Троекурова, вполне милого и симпатичного парня, который настолько был похож на программиста Федора, что Зоя поняла сразу — они не сработаются. Максим уверенно поклонился, вежливо сделав вид, что он не заметил изменившегося лица Зои. Только сейчас Зоя поняла, что у Ника представлять не было нужды. Тот мило поцеловал руку княгини Любомирской, дружелюбно кивнул Лилии, затем перешел к рукопожатиям с мужчинами. Интересно, как давно Ник в легионе? Слуги принесли кофе и пирожные, и обсуждение продолжилось, очевидно, на том моменте, где появление Зои прервало беседу. Зоя села в свободное кресло в углу кабинета и принялась вслушиваться. «Уверены ли мы, что это все данные, которые добыл Августин? Вдруг что-то все же ускользнуло?» Лилия приподнялась и оперлась руками о стол, чтобы стать еще выше. «Да, он знал, что псы придут. Он все передал», — ответил Контакузен. Он нервничал и стучал тростью. «И этой информации мало». «А тот дневник? Вдруг он что-то написал туда о технологии?» Лилия беспокоилась. «Никогда». Контакузен для пущей убедительности стукнул не в пол, а в стену. «Августин был человеком дела. Он был очень осмотрителен». Лилия села на место, но, кажется, все еще сомневалась. «Так что мы имеем на данный момент?» — громко спросил Эрта, привлекая внимание Зои. «Друзья, давайте введем госпожу Виолье в курс дела. По порядку. Я начну, а вас всех прошу продолжить. Зоя, как вы помните из нашего разговора с анималами, новая цель легиона — уничтожение очага, единственного источника, который питает магией медиаторов. Без очага не было бы ни министерства, ни браслетов. И не будет, когда мы достигнем цели». Следом заговорил Максим Троекуров. «Тот очаг, о котором мы говорим, появился больше столетия назад. Его создателем был Аркадий Арбелиани». Зоя кивнула. «Эту историю знали все, как гениальный колдун или сошел с ума, или влюбился, или и то, и другое, и сотворил очаг». «До этого никто и никогда не творил такие заклинания», — продолжил Троекуров. «Аркадий был новатором, величайшим ученым эпохи». «И величайшим предателем», — буркнул в бороду Рутинян. «Не без этого», — Троекуров кивнул. «И тем не менее, Аркадию удалось создать заклинание, которое распахивает ворота в мир чистой энергии. Мы долго изучали, что такое очаг. После смерти Аркадий оставил нам свои дневники. Я выучил наизусть каждое слово, чтобы понять его гений. Зоя, представь городскую площадь во время снегопада. Люди бегают, резвятся, ловят снежинки. Можно подставить ладони, снежинки будут падать в нее. Когда снежинок наберется много, из них можно сделать снеговика». Лилия презрительно фыркнула, отвергая аналогию. Троекуров развел руками. «Грубый пример, соглашусь. И все же давайте с его помощью визуализируем принципы работы нашей магии, естественной и данной нам природой. Мы не забираем магию силой. Мы черпаем ее из мироздания. Она сама падает нам в руки, как снег зимой. Люди, лишенные способности к магии, — это горожане, запертые в своих домах. Пока мы бегаем по заснеженной площади, они не могут выйти наружу, не могут почувствовать прикосновение снега. Стены и двери их домов вечны и непреодолимы, и этого никак не изменить». «Как тогда Аркадию удалось наделить каких-то людей магией?» Зоя задала вопрос, который мучил ее долгие годы. «Ключевое слово — каких-то. Большинство людей сидят по домам и даже не знают, что с небес идет снег. Они про него читали только в сказках и не поверят, даже если увидят. Но есть люди, у которых в доме открывается одно крохотное окно, и через него они видят снег. Выйти или протянуть руку не могут, но видят и чувствуют магию. Аркадий в дневниках называл таких людей потенциальными, то есть людьми с потенциалом. «Давай чуть ближе к сути», — попросил Кантакузен. Троекуров не обратил на него внимания. Он явно получал удовольствие от своего выступления. «И что сделал Аркадий?» Он собрал выпавший снег на городской площади, сгреб в сугроб и подтолкнул к открытому окошку, мол, нате, берите сколько нужно. «Ох!» — шумно выдохнул Ротинян. «Мерза!» «Ваня, дорогой, давай не будем», — ласково пожурила княгиня. «Всякий раз, когда вы начинаете обсуждать причины поступка Аркадия, мы ссоримся. Не нужно показывать Зое наши темные стороны, правда? Она еще успеет с ними познакомиться». «Согласна. Можно считать Аркадия конченным ублюдком, но нельзя не признавать за ним гениальности», — воскликнула Лилия. «Я не совсем так выразилась. Ну да ладно», — фыркнула Любомирская. «В общем», — нетерпеливо продолжил Троекуров, «у людей с потенциалом появилась реальная возможность в прямом смысле дотянуться до магии. В первозданном виде. Судя по дневникам Аркадия, этот источник давал столько силы разом, что первые испытуемые с потенциалом погибли, просто сгорели изнутри, не выдержав магии. Путем долгих экспериментов Аркадий пришел к выводу, какая среда лучше всего и какой материал. «Максим, не увлекайся», — обронил Эрта. Троекуров вздохнул. «Этот источник получил название «Очаг», и именно его нам предстоит уничтожить. Этот сугроб нескончаемой силы, который лежит на расстоянии вытянутой руки от людей с потенциалом, не будет источника магии, не будет и медиаторов». Он замолчал, и слово взяла Лилия. «Я тоже изучила вдоль и поперек дневники Аркадия, вообще все записи и заметки, которые он оставил, вплоть до формул на сопливых салфетках. Ничего. Он достаточно подробно рассказывает о том, как открыть очаг. И ни слова о том, как его закрыть. Обратное заклинание мы попробовали сразу же, как только сумели перевернуть формулу. Ничего». Она удрученно покачала головой. «Не будем утомлять Зою скучными подробностями», — опять перебил Эрта. «Возглавлял исследование технологии ныне покойный Августин. Однако перед смертью он успел отправить нам все последние разработки, о которых другие члены команды могли не знать». «Мы надеемся, что он все передал», — уточнила Лилия. «Августин был очень увлеченным, произнес Кантакузен, и впервые его голос потеплел. Зое показалось, что с Августином их связывала не только работа. Он работал днями и ночами, чтобы понять суть очага. Наука была смыслом его жизни. Наука и дело легиона. Большую часть исследований мы проводили вместе. Игорь кивнул на Лилию. Но Августину лучше думалось в одиночестве. Оттого многие эксперименты он проводил самостоятельно, а потом делился с нами результатами. «И вот к чему привела эта увлеченность», — пробормотала Лилия. «Мы знаем достаточно», — Кантакузен вскинулся. «Нам есть чем работать дальше. Мы почти у цели. И именно благодаря Августину у нас есть столько данных». «Ну, спасибо Августину, что сумел достойно выйти из этой ситуации. Если бы его захватили медиаторы...» Княгиня покачала головой. «Мы хотя бы уверены, что он ничего им не сказал». «Зато мог написать», — мрачно пошутил Ротинян. «Передать послание в трех томах». «Да не писал он про исследования в дневнике. Августин был каким угодно человеком, но точно не глупым. В конце концов, он отдал жизнь ради нашего дела. Давайте почтим его память вместо того, чтобы подозревать в...» Кантакузен вскочил с кресла и грозно стукнул тростью. Зоя не знала, о каком дневнике речь, но сумела сложить дважды два. Очевидно, во время обыска в доме Августина медиаторы могли найти его дневник. Да уж, неприятно. «Поддерживаю Игоря», — вмешался Эрта. «С дневником мы разберемся. Выясним, что известно медиаторам и стоит ли нам из-за этого беспокоиться. Если стоит, примем соответствующие меры. Сейчас же нам важно сосредоточиться на более насущных делах». Ротинян нахмурился. Зое показалось, что именно дневник Августина тот считает самым насущным делом. Зато Игорь Контакузин обрадовался смене темы. «Да, как скажете. Мы продолжаем совершенствовать обратную формулу заклинания. Перед смертью Августин работал над корпускулярно-волновым дуализмом очага. И хотя ему удалось удержать эту невиданную энергию в небольшом клочке пространства, он не оставлял надежды понять, почему же ее практически невозможно исчерпать». «Ну, просто ленинский электрон какой-то», — фыркнула Лилия. «Но княгиня...» Спасибо ей за гениальную догадку. После многих месяцев тщательного изучения литературы пришла мысль. Августин каким-то образом обуздал темную энергию Вселенной и упаковал ее. Почти как в токамаке. Людям до сих пор не удается токамак с обычной плазмой. А Августин проделал это с темной энергией, причем, судя по всему, сам того не осознавая. Ну вот отсюда и неисчерпаемость, где мы, где Вселенная. Только вот есть одна загвоздка. Волновые функции частиц очага определить не представляется возможным. Зоя огляделась по сторонам в надежде, что никто из присутствующих не понимает ничего из сказанного Контакузиным, потому что она сама решительно не понимала ни слова. Но нет. Остальные члены Легиона с интересом слушали отчет Игоря, задавали наводящие вопросы, кивали или спорили. С каждой секундой, проведенной здесь, Зоя чувствовала себя все более неуютно и не к месту. «По сути, мы не знаем, как очаг питает их браслеты. Недостающее звено между энергией Вселенной и медиаторами от нас вновь ускользнуло. И это чертовски раздражает. Но мы теперь знаем больше насчет природы энергии. Ладно, Игорь, ладно. Мы не знаем, а только предполагаем. Но так делают все ученые. Твои поправки к космологической и постоянной в уравнении Эйнштейна — бесценная находка. Но нужно больше информации!» — воскликнул Троекуров. «Постойте!» — Ник поднял руку. «Вы сказали, что темная энергия практически неисчерпаема. Но ведь можно допустить, что найдется настолько сильная магия и настолько могущественный колдун, что равновесие все же можно будет нарушить. И тогда произойдет «Схлопывание!» — закончил Контакузин. «Верно». Все замолчали. Через несколько секунд Игорь продолжил. «Все вы знаете, что темная энергия — это, по сути, цена пространства. Разменяв ее на что-то другое, будь то та же энергия, но только привычная нам, тепловая, кинетическая, мы надорвем ткань космоса. А что будет дальше, неизвестно ни Хиггсу, ни Виттону, никому. Но мысли сходятся примерно в одном направлении. Пространство просто схлопнется, и процесс, скорее всего, будет цепным, неостановимым. С учетом мудрости, — Игорь нарисовал пальцами кавычки в воздухе, — наших оппонентов и их амбиций, мне данный сценарий не кажется таким уж фантастическим. Кроме того, это ведь еще и механизм самозащиты очага. Никто не станет нападать на то, что потенциально скомкает все мироздание в снежок, а затем растопит его. Ну, кроме нас, конечно. Спасибо, Ник, что поднял эту тему. Думаю, доводы к уничтожению очага теперь всем понятны». «Но как?» — нетерпеливо спросил Ротинян. «Да, пока это не ясно». Игорь посмотрел в пол, а затем вновь поднял взгляд на собравшихся. «Но мы ведем в ЦЕРНе некоторые работы. Под нашим началом уже обнаружили бозон Хиггса, и сейчас в планах отыскать для него суперсимметричного партнера. И не только для него, а вообще для всех частиц. Плюс мы надеемся узнать их волновые функции. Для чего?» И снова десятки непонятных фраз, в которых Зоя могла распознать лишь местоимения и союзы. Она разозлилась на Эрта. Зачем он ее сюда привел? Очевидно, что ей совершенно нечего делать среди этих умников. Впервые за последние дни Зоя задумалась, а зачем Эрта вообще предложил ей примкнуть к Легиону? Может, ему нужна секретарша или стенографистка? Так Зоя и на эту роль не подойдет. Она не сможет вести записи их беседы даже при очень большом желании. «С помощью методов суперсимметрии и квантовой теории поля мы хотим отыскать то самое недостающее звено. И если теория верна, элементарными частицами из очага можно будет управлять. Зная их параметры, гамильтониан и все остальное, мы сможем, наконец, понять, как устроено это окно в темную материю и как закрыть его навсегда». «Сумеем нарушить квазиравновесное состояние очага?» У Лилии загорелись глаза. «Узнаем эти данные, и сделаем необратимый фазовый переход». Княгиня кивнула. «Изменение фазы очага», — объяснил Ник, наклонившись к Зое. «Например, термическое распыление». «Верно. Или выберем другую переменную, при изменении которой система, удерживающая энергию очага, станет нестабильна и уничтожит сама себя. Только спешить нельзя. Категорически». Кантакузен стукнул тростью. Все вновь посмотрели на него. «Любое неверное движение приведет к хаосу. Мы можем уничтожить не очаг, а сами частицы темной энергии. А это уже чревато цепной реакцией во всей Вселенной. Помните? Поспешив, можно схлопнуться в сингулярность, даже не успев осознать этого». Зоя поднялась со стула, тихо вышла из комнаты. Никто не обратил на нее внимания. Направилась в кухню, налила воды из графина и подошла к окну. Зачем она нужна Легиону? Чем может быть полезна? Влада — другое дело. Она была блистательной. А Зоя — среднестатистическая ведьма, каких в Москве целая толпа. «Небо сегодня удивительно красивое. Правда?» Незаметно, как кот, в кухню вошел Эрта. Зоя непонимающе обернулась. «Небо!» Он указал на окно, за которым светло-синим шерстяным одеялом повисла полночь. «У меня тоже разболелась голова от этих умников», — пожаловался Эрта. «Они гении, но такие люди, как мы с тобой, Легиону тоже очень нужны». «Зачем?» «Мягкие навыки», — улыбнулся Эрта. «Я отличный менеджер». «А я?» «А ты отлично умеешь общаться». Зоя усмехнулась, вспомнив свою жизнь отшельника в последние 3 года. «Хорошо умела общаться», — поправил Эрта. «Вспомни, раньше ты была душой компании, той самой заводилой, без которой не обходилась ни одна вечеринка. Скучаешь по тем временам?» Зоя не знала, что отвечать. Вопрос застал ее врасплох. Она об этом не задумывалась. Скучает ли она по вечеринкам? Нет. Скучает ли она по той Зое, которая улыбалась, смеялась, веселилась и была радостной ночью напролет? Да, еще как да. Эрта будто бы прочел ее мысли. «Вот почему ты нужна Легиону. Ты, как никто другой, умеешь налаживать связи. У тебя осталось много друзей и приятелей из прошлой жизни. Уверен, они тебя помнят и скучают по тебе». Он подмигнул. Зоя все еще не понимала, куда Эрта клонит. «Легиону не хватает свежей крови. Сегодня ты познакомилась с 5 лучшими умами колдовского сообщества. Они занимаются наукой, они не бойцы. Нам нужны еще люди. Те, кто сможет ринуться в бой, когда понадобится. Те, кто сможет силой отстаивать нашу свободу. Нам нужны молодые горячие сердца, которые будут пылать. Надо всего лишь поднести спичку и разжечь в них огонь несправедливости. Молодежь думает, что то, как мы живем сейчас, присмыкаемся и отчитываемся о каждом шаге, — это нормально. Ни черта это не так». Эрто уставился в окно. «Мы рождены летать, а не присмыкаться. Равновесие нарушено. И в наших силах вернуть все на свои места. Но для этого нам нужны новые люди. Твоя задача — привести их в Легион. И тогда вместе мы перевернем мир».